Приподнявшись, Митька жадно глядел в степь. Лунный свет лился в его сумеречные, широко раскрытые глаза. И стало ему так хорошо и свободно, как никогда раньше не было. И он это знал, уже никогда не будет. Он не узнавал себя. Казалось, это был не он, а какой-то совершенно иной человек, который насильно вселился в него и который за него сейчас видит и думает. В то же время он чувствовал глубокую внутреннюю зависимость и связь со всем происходящим. Какое-то неясное движение послышалось ему рядом. Он скосил глаза и едва сдержал крик. Он увидел, как в лунном сиянии шевельнулась каменная баба, и тупая плоская голова ее в мучительном, непреодолимом желании освободиться судорожно дернулась раз и другой. Не в силах вскочить на ноги, Митька задом ерзанул подальше по склону кургана и, откинувшись назад на руки, замер, полуоткрыв рот и жарко дыша. Прорезавшиеся в камне горячие продолговатые глаза поймали его. Тоска, боль и желание плеснулось из них. И эта жадная, зовущая волна обожгла сердце. «Что же это? Что, а?» — пробормотал Митька, уже ясно различая гибкие голые руки, высокую маленькую грудь, живот с затемненной впадиной. Увидел гибкие плавные линии девичьих бедер и ног. Она словно еще билась, освобождаясь из каменной оболочки. Но Митька уже видел ее всю и видел, что она немо звала и молила о помощи. В каком-то буйном и внезапном опьянении Митька бросился вперед, ударился в светящийся живой камень и почувствовал не боль, а словно бы ожог. Звонкий манящий смех заставил его замереть в недоумении. Этот дразнящий гортанный смех вначале словно оглушил Митьку. На призывные звуки откликнулась каждая клеточка тела. Митька круто повернулся, но смех раздавался уже совершенно в ином месте. Звучал как бы со всех сторон. Митька вытер потный лоб. Каменной бабы нигде не было. Даже того места, на котором она раньше стояла, Митька не мог бы точно указать. Да он давно и забыл о ней. В нем все сильнее звучало ощущение гибкого тела дикой девки с маленькими грудями и длинными зелеными глазами. Он сейчас и боялся ее, и ждал. Он знал, помани она, и он пойдет за нею хоть на край света. В него все глубже проникала пьянящая отрава желания. Он услышал призывный голос. Это был ее голос. Он не мог бы теперь спутать его с миллионами других. Оттуда-то издали и тотчас, не раздумывая, бросился в ту сторону, оставляя в густых цветущих травах дымящийся лунным серебром след. Когда он остановился, оглядываясь, жадно дыша, все тело его дрожало от ожидания. Смех и зов послышали совершенно в другой стороне, там, где он только что был, и, не владея больше собой, он мгновенно бросился обратно. Уже почти схватил ее, зеленовато-призрачную. Но в тот же момент она исчезла. И тотчас послышался издали новый ее призыв. В руках его еще жило и трепетало ощущение ее прохладного тела. Он почувствовал, что сходит с ума, что он должен догнать эту девку. Еще никогда баба не была для него таким влекущим и сладким мучением. И он в ответ на ее новый крик сам закричал от тоски и страсти. Она точно ожидала этого крика. и предостерегающе приложила палец к губам, жест, понятный во все времена и всем народам.